Русское ТВ. Маменька моя, благочестивая во всех смыслах женщина, дай ей Минздрав всяческого здоровья, окунула меня, немножко насильно, в удивительный мир развлекательного телевидения. Сегодня в рамках семейного досуга смотрели передачу, где люди находят своих потерянных родственников. Причем, чтобы те не отвертелись от факта родства и не включили заднюю, делают им ДНК-тесты. Потому как родные души разные оказываются. От некоторых хочется заново потеряться на следующие 50 лет. Сегодня кровавые слезы застилали мои контактные линзы, потому как один сын нашел свою биологическую маму, которая, внимание, не помнит, что она вообще рожала ребенка. Чудны дети твои, Господи. Все можно забыть. Кого любил, кому должен, сколько стоило мороженое в 1986-м, но чудесные часы в роддоме незабываемы. Имхо.